Глава 17. «Стоп! А номера? Номера его ведь запомнил? Ха! Значит, есть шанс отыскать, вычислить падлу. Звоню корешам, спрашиваю, может, кто эту тачку примечал где? Хоть наводка какая будет? О, точно! Дашка, сестра Ксюши. Она все про этого ловеласа недоделанного знает. Подруги у нее те еще ищейки. Все на свете вынюхают». Трясущимися руками набираю Дашкин номер. Отвечает почти сразу. И слава богу. «Дашуль, тут такое дело!» Бормочу лихорадочно. Короче, Ксю только что с Давидом уехала. В тачку к нему села. «Я в ахуе! Что делать?» Дашка цокает языком. «Но надо же! Какие страсти-мордасти!» «Вот дуреха!» Взвизгивает она. «Я ее предупреждала 100 раз!» «Не икшайся ты с этим прохвостом!» «Так нет! Какая муха укусила!» «Это из-за меня все!» «Тут еще Инга словно из-под земли выросла!» «Слушай, Даш, как думаешь, куда он увести ее мог?» Спрашиваю с замиранием сердца. «Может, есть у него заветные места? Хата за городом или еще что?» Дашка думает, вздыхает тяжко. «Если честно, не знаю, Жень. Давид скользкий тип. Поди пойми, что у него на уме. Хотя погоди», — щелкает пальцами. «Есть у него вроде дом на Рублевке. Еще в школе хвастался, мол, фазенда у него личная. Может, туда и рванул?» Душа в пятки ухает. «Нет, ну а чего я, собственно, ждал? Ясное дело, что этот подлец первым делом Ксюху к себе поволок. Подальше от лишних глаз, так сказать. Фу! Как представлю, аж передергивает всего. Даш, давай так. Командую, стараясь не психовать. Ты пока у Ксюшиных подруг поспрашивай. Вдруг за что-то зацепишься. А я пацанов подниму, на уши всех поставлю. Будем этого козла вычислять по всем фронтам». Дашка согласно угукает, бросает трубку. А я тут же названиваю кентам из качалки. «Так и так, братва, труба дело. Помощь ваша позарез нужна. Все силы бросаем. И надо же, один из корешей возьми да ляпни. Жека? Атас, я тут на вечеринке у Давида. Меня друзья притащили, и я не в курсах был, что он там нарисуется. И что я вижу? Ксюха твоя у них. Этот гондон руки к ней тянет, лапает. Видно, что ей поперек горла его приставание. Отбиваться пытается. Тут дело пахнет керосином. Похоже, Давид твою ненаглядную споить надумал. Впрягайся скорей, пока не поздно. Все, кипец. У меня прямо шарики за ролики заходят от этих новостей. В глазах темнеет, в висках стучит набатом. Да я этого пидора на атомы разложу. В порошок сотру. Только попадись мне. Вадик, братан, не в службу, а в дружбу. Попробуй там их как-нибудь притормозить, время потяни. Ну там, я не знаю, кран перекрой, пробки выруби к херам. Словом, отвлеки их, сколько сможешь. А мы с пацанами метнемся по-быстрому. Короче, скидывай адрес и полетели. Вадик быстро диктует координаты. Молочага не подвел. Есть еще люди на этом свете. Хоть не все друзья-товарищи, продажные твари. Хотя нет. «Был еще один долбоеб, из-за которого я во все это вляпался. Макс, чтоб его разорвало. Хрен моржовый. Удружил так удружил. Сейчас я ему припомню все наши танцы-шманцы». Звоню Максиму. «Не берет трубку, падла. Ясен хрен. Чего ему отвечать? Знает, что я с него все шкуры спущу за такие фокусы. Ну все. Сейчас узнает, почем фунт лиха». Обзваниваю всю нашу качковскую братью. Даю четкие указания. Так, мол, и так. А врал. Девчонку из беды выручать надо. Все в сборе через 10 минут. Несусь к подъехавшей тачке одного из друзей. Тело колотит, взгляд мечется, как у психа. «Ничего, Жека, держись. Прорвемся, мы же мужики. Не на тех напали». Давид давно по морде не получал. Забыл. Парни ждут в крузаке. Гуськом запрыгиваем внутрь. Мчим на всех парах к халупе Валиева, только дым из-под колес. «Держись, Ксюш, уже еду! Никому в обиду не дам. Всех порву, перемолю, с землей сравняю, слышишь?» Вдруг телефон оживает. «Макс, зараза!» «Ну, наконец-то!» — соизволил ответить. Хватаю трубку, рычу яростно. «Ты меня в эту парашу втянул!» «Да я тебя на ленточке порежу! Пиши завещание!» Макс в ответ только мямлит что-то невнятное. «Мол, я не специально, дружище. Оно само как-то вышло. Да плевал я на твои оправдания. Ксюха у Давида, ясно тебе? Он ее силой увез. На свою ссаную рублевку, блядь, в особнячок. Ты хоть врубаешься? Что там с ней может быть?» У самого горла сводит от страха. «Моя девочка! Моя Ксю! И в лапах у этого подонка! Да я удавлю гада! Голыми руками порву, в бетон закатаю! Пусть только хоть один волос с ее головы из-за тебя упадет!» Макс тоже, похоже, сечет тему. Верещит что-то невнятное, суетится. «Все, Жека, понял. Ребят поднимаю, через 10 минут подъедем. Ты только адрес скинь». Быстро надиктовываю Максу координаты. «Все, братан, не подведи. Я на взводе, могу и тебе компанию составить. Закопаю рядом с Валиевым, чтобы не скучно было.